«Рад приветствовать вас на базе «Горный утес», — сказал один из инструкторов. «Среди вас есть альпинисты с опытом». Все отрицательно покачали головой. «Тогда прошу всех следовать за мной на инструктаж». Один инструктор отправился с нами, второй остался на улице с остальными. Инструктор нас привел в небольшое помещение, где все мы удобно разместились возле столов. «Вначале к финансовому вопросу», — сказал он, — «оплачиваем 580 кредов за доставки и тренировку». «Как за доставку?» «Нам сказали, что доставка бесплатна». Возмутился разумный, прилетевший последним. «Совершенно верно, доставка сюда бесплатна, но никто вам не обещал бесплатную тренировку и доставку отсюда», — ответил ему совершенно спокойный инструктор. «А если я не хочу больше тренировку?» — вновь спросил разумный. «Нет проблем. Платите 580 кредов, и вас вернут обратно». «Это почему так? Мне ведь не нужна тренировка». «Потому что тренировка у нас идет бонусом». Честно говоря, я вообще не собирался в альпинисты подаваться и отчасти разделял его возмущенные чувства этого разумного. Впрочем, раз прилетел и придется отдать креды на возвращение, решил, что тренироваться точно стану. «Вопрос для всех. Все разучили базу по альпинизму?» — спросил тем временем инструктор и посмотрел на меня. «Собственно, эту базу мне пытались продать в торговой лавке, но я от нее отказался. Сразу по двум причинам. Я не собирался становиться альпинистом, и в базе тени имелась своя база по альпинизму». «Все», — ответил за всех возмущавшийся разумный. «Тогда оплачиваем сюда креды», и инструктор протянул нам банковский чип. «После чего переодеваемся». Оплатив, начал переодеваться, а наш инструктор продолжил. «Значит так, вам предстоит преодолеть 3 трассы. На время. Победитель получит бонус от нас. Все 3 трассы разные по длине. Первая трасса — самая короткая. Вторая немного повыше. Третья — самая сложная и высокая. Стартуйте тройками». «А почему нельзя сразу на самую высокую?» — спросил у него разумный, что возмущался об оплате. «Вы для начала самую первую трассу пройдите». «А какой бонус?» «Хороший». «Это понятно, а в чем он заключается?» «Он заключается в количестве кредов». «И много кредов?» «Там видно будет». После того, как все переделись, выяснилось, что я практически голый, ведь кроме специального костюма, защищающего от ветра и холода, у меня больше ничего не оказалось. Остальные закупились гораздо основательнее меня, у всех, помимо костюмов, хватало различных приспособлений для восхождения. Инструктор критически осматривал всех и, когда требовалось, поправлял им амуницию. На меня он посмотрел в последнюю очередь и поинтересовался, что так и полезешь. «Конечно». «Ладно», — ответил он с весьма скептическим выражением на лице. Нас вывели из помещения и подвели к скале, около которой стояли другие разумные. Вскоре подошла моя очередь. Меня пристегнули к веревке, уходящей куда-то наверх, и по команде инструктора мы стартовали наверх. Поначалу двое разумных, с которыми я стартовал, меня опережали, потому что я осторожничал, но вскоре понял, как правильно двигаться, и значительно прибавил в скорости движения. Вскоре я уже находился на небольшом карнизе наверху. «Отличный результат для новичка», — похвалил меня инструктор, когда я спустился вниз, но впереди две более сложные трассы. Мы перешли на вторую трассу и вскоре стартовали вновь. В этот раз я уже освоился, стал двигаться быстро и бесшумно наверх. Когда я оказался наверху, два моих соперника с трудом преодолели половину трассы. Внизу меня удивленно рассматривали оба инструктора. «Скажите, вы раньше занимались скалолазанием?» — спросил один из них. «Нет, не занимался, правда, раньше мне приходилось лазить по горам. Это заметно. Глупо было отрицать очевидное, и в горах на дикой планете пришлось изрядно походить. Посмотрим, что ты покажешь на третьей трассе». Третья трасса оказалась самой сложной. Добравшись до середины трассы, посмотрел вниз. Мои конкуренты не преодолели пока и третьей трассы, хотя очень старались догнать меня. Вот только впереди у меня был нависающая над головой скала, и шанс сорваться на ней казался весьма высоким, поэтому я не торопился. Немного подпрыгнув, зацепился за выступ, подтянулся на одной руке и стал раскачиваться. Раскачавшись, дотянулся до еще одного уступа и, зацепившись, повис на нем. После чего вновь посмотрел вниз. На одних руках я висел над пропастью, а внизу оба инструктора с большим интересом следили за моими действиями. Подтянулся и вновь схватился за новый уступ. Так, на одних руках я преодолел навес надо мной и полез дальше. Вскоре добрался до финиша и спустился вниз. Уже внизу выяснилось, что оба моих конкурента не смогли преодолеть навес и сорвались вниз. Внизу меня уже ожидали оба инструктора. «Молодец! Ты первый, кто сегодня сумел добраться до конца третьей трассы», — похвалил меня один из инструкторов. «Что больше никто?» — и посмотрел на окружавших меня разумных. «Нет. Да он не мог пройти, вот так, без дополнительного оборудования. Возмутился разумный, что прилетел вместе со мной и возмущался по поводу оплаты. Он был одним из двух разумных, что соревновались со мной. «Ты с дополнительным оборудованием не смог пройти и что?» Спросил у него инструктор. «Как что он профессионал, это всем здесь понятно». «Нет, он не состоит ни в одном из альпинистских клубов, мы уже проверили». «Это ничего не значит. Он передвигается по горе, как профессионал, я долго за ним наблюдал». «Мы уже ответили, он не профессионал. Сейчас все идем в помещение и переодеваемся в свою обычную одежду. Честно говоря, я только разогрелся и хотел, еще потренировался, как оказалось, это отличная тренировка, но этот разумный спутал мне все карты. Пришлось присоединиться к остальным. После чего меня от остальных отвел второй инструктор. «Ты где так научился по горам передвигаться?» — спросил он. «Что за странная техника?» «Не понимаю, о чем ты?» «У меня нет никакой техники. Мне приходилось раньше передвигаться по горам, но это было давно. Думаю, тебе здесь больше нечего. Здесь мы обучаем новичков, а ты далеко не новичок. Прилетай к нам в клуб, там все обсудим. Вот его координаты». «Я подумаю», — ответил ему. «А как же обещанный бонус, я преодолел все три трассы. Он дается только новичкам, а ты далеко не новичок». Чувствовал, что обманут, так и оказалось. Впрочем, я не сильно расстроился по этому поводу, тренировка, свежий воздух и заряд бодрости я получил. Уже возвращаясь, решил, что потом сам слетаю куда-нибудь и потренируюсь без лишних свидетелей. В местной сети было хватало предложений, от простых туристических маршрутов до сложных и длительных восхождений на разные горные вершины. Пока летел, пришло сообщение от мастерской о том, что глайдер готов.